сестры сидели на лавочке на Воробьевых горах. Их лавочка — любимое место. Стояло прекрасное время, середина сентября и бабье лето. Под ногами ковер из разноцветных кленовых листьев. И они шуршат, сухие, но еще не ломкие, влажные. Томочка собирает букет, хвастается им, без конца теребя мать и тетку. Юля ловит племянницу, тискает ее, обнимает и чмокает в румяные щеки. Томочка вырывается, хнычет и смотрит на мать. «Обожаю», — говорит Юля, наконец отпуская девочку. «Не знаю, как обожаю». «Ради», — отвечает Маруся, — «а то будет поздно». «Да ну», — Юля беспечно машет рукой, — «мне это точно ни к чему». «Ты в этом уверена?» Юля смотрит вдаль и не отвечает. Перед ними стадион Ленина, высотки, Москва. «Как хорошо», — говорит Юля, — «как хорошо на нашем месте. Помнишь, как мы гуляли здесь с Асей?» Маруся кивает. «Конечно, и погодка, осенние запахи, грибами пахнет, чувствуешь?» Она поглубже вдыхает. «Землёй», — поправляет Юля. «Не грибами, а мокрой землей. Откуда здесь, мань, грибы?» «Никакой в тебе, Юлька, романтики», — вздыхает Маруся. «Никакой», — соглашается Юля. «И слава богу!» Томочка конючит, что хочет есть, и Маруся вынимает из сумки яблоко, кормит дочь, которая заинтересовалась Юлькиным кольцом. «Нравится?» — смеется тетка. Томочка кивает. «Подаришь?» Она привыкла, что тетка щедра на подарки. Куклы, костюмы, платья. Юля балует племянницу. «Перебьешься», — смеется Юля и добавляет. «Не расстраивайся, Томка. Все равно все достанется тебе. Других наследниц у меня нет и не предвидится». «А что такое наследницы?» — интересуется девочка. Ей не отвечают. И она отвлекается на проходящего мимо парня с собакой. «Юль», — говорит Маруся, но та ее перебивает. «Все, не начинай. И вообще, я замерзла. Томка, пошли есть мороженое». «Ты же замерзла», — неохотно поднимается с лавки Маруся. Прогулка окончена. Сестра смотрит на часы. Она не из тех, кто долго сидит на одном месте. «Ну да, пора. 3 часа дня. И правда холодает. Пора домой. Да и завтра всем на работу. В том числе и Томочке. У нее тоже рабочий день, детский сад». Садятся в машину. Юля за рулем. Тома обожает машину и страшно гордится теткой-водителем. «А поехали в блинную», — оживляется Юля. «Жрать хочу, как волчица». Радуется Томочка, радуется Маруся. Все любят блины. Блинный 100 лет. И она удержалась, не утонула в море модных современных кафе и ресторанов. Блины там толстые, дырчатые, кисловатые. К блинам сметана, варенье, красная рыба — это из новшеств. В блинной тепло. Томочка капризничает и трет глазки. Юля довозит сестру и племянницу до дома и смотрит на часы. «Не зайдешь?» — зная ответ, все же спрашивает Маруся. «Выпьем чаю. Есть Асин пирог с курагой». Юля снова смотрит на часы. «Нет, увы, да и наелась, как питон». «Игорь?» — уточняет Маруся. «Да брось», — отвечает Юля. «При чем тут Игорь? У всех давно своя жизнь». В голосе ее горечь и усталость, разочарование и тоска. Маруся чмокает ее в щеку и выходит из машины. «Пока! Пока! Эй, Мань!» — окликает она сестру. «А хорошо погуляли!» Ася стоит у двери, караулила их у окна. «А что Юля не поднялась?» — торопится, спрашивает она, помогая Томочке надеть тапочки. «Игорь», — врет Маруся. «Муж ждет, Ась, не обижайся». На столе на кухне все накрыто к обеду. Но они сыты, и от обеда отказываются. Томочка спрашивает у Аси, как ей букет из кленовых листьев. Та восхищенно благодарит и ставит букет в вазу. В комнате слышно, как тикают ходики. Маруся закрывает глаза. Завтра на работу. И слава богу, что на работу. Работа — это спасение. Спасение от одиночества. Маруся по-прежнему одна. Ася одна, и, кажется, Юлька тоже. Странная жизнь у них с Игорем. Может, потому что нет общего ребенка? Да нет, глупости. У папы с Асей тоже не было общего ребенка. А у Маруси и Лёши он был, а все равно не получилось. Маруся знает, что Лёша женился. Ей написала Лида, бывшая соседка и подружка. Лёшка привез жену из Перми. Хорошая женщина, у них родился сын. И Лёшка счастлив. Он платит приличные алименты, поздравляет Томочку с днем рождения, присылает подарки. Претензий к нему нет, претензий к ней и к Марусе. Ей неприятно читать про Лёшкину жену. Хотя это глупо. Ты же сама своими руками все сделала, недоумевает Юля. Все правильно, это был Марусин выбор. Алёшке она желает счастья, он заслужил. Ее клонит в сон, но перед глазами мелькает сегодняшний день. Чудесный день, который они провели вместе с сестрой. Редкий день, когда Юлька не торопилась. Налюбовались на бабье лето, на красавицу Москву и заодно надышались. Еще бы, такой сладкий воздух, и так пахло грибами. Была суббота. Юля с Игорем собирались в театр. Тот самый редкий случай, когда оба были дома и свободны. Придирчиво оглядывая себя, Юля стояла перед зеркалом. Придраться было не к чему. В зеркале отражалась красивая, яркая, модная женщина. Она примерила серьги, покрутила головой, поправила волосы, и тут раздался звонок. Юля моментально узнала голос кружника и почувствовала, что слабеют ноги. Оглянулась. Совсем рядом стоял пышный нарядный Пуф. И, сев на него, она постаралась взять себя в руки. Еще не хватало, чтобы он уловил ее волнение и сбившееся дыхание. Такого удовольствия он точно не заслужил. А кружняк, кажется, совершенно спокоен. Говорит о банальных будничных вещах, как будто они расстались неделю назад. «Как дела? Как сестра? Отец, мачеха?» Услышав, что отца больше нет, погрустнел. «Соболезную. А что не обратилась, я бы помог. Любое кладбище — лучшее место». Юля сухо ответила, что они справились. Кружняк задал следующий вопрос. «А как с работой? Довольна?» Юля думала об одном. Что ему от нее нужно? Просто так он не позвонит. У него ничего просто так не бывает. Из вежливости спросила, как он. Кружняк ответил, что женил сына, ждет внука. В общем, все хорошо. Юля поинтересовалась, не собирается ли он на заслуженный отдых. Он рассмеялся. «Есть еще порох в пороховницах, да и родине нужно послужить». «А родина в этом нуждается?» — съязвила Юля. «Все-таки новые времена». «Времена всегда одинаковые. А в нашей службе всегда есть место подвигу. Такие, как мы, умирают на посту. Не слышала?» «Знаю я ваши подвиги», — пробурчала Юля. «Живи уж. А что позвонил? Соскучился?» На вырвавшееся дурацкое «соскучился» он не ответил, но предложил встретиться. «Значит, ему что-то надо», — с тоской подумала Юля. «Все равно не отвяжется». «Хорошо», — сказала она. «Завтра в 6. Где тебе удобно?» Договорились у входа в кафе на Смоленке. Предупредила, что времени у нее час. Кружняк ответил, что и у него не больше. Он почти не изменился, только прибавилось седины. «Благородной седины», — отметила про себя Юля, «которая так украшает мужчину». Он был по-прежнему подтянут, ни грамма лишнего веса. Все та же пружинистая походка, та же прямая спина, модные очки, хорошая стрижка, прекрасный пиджак и отлично сидящие брюки. Сколько лет они не виделись? 8-10? «Привет!» — он внимательно разглядывал ее. «Что, постарела?» — не удержалась она и тут же разозлилась на себя. «Как будто мне это важно». «Ничуть, Юль. Честное слово. Расцвела. Соку набрала. Впрочем, с этим у тебя и тогда было отлично». Они зашли в кафе. Он заказал капучино. Юля смотрела, как он медленно размешивает в чашке сахар. «О!» — удивилась она. «А вкусы меняются. Раньше ты пил только черный, несладкий и очень крепкий. Раньше я был моложе». «Зачем позвал?» — грубо спросила она. «Так, прихоть. Поманил и пришла. Да и как можно тебе отказать?» «Соскучился. Все-таки ты — главная любовь моей жизни». «Остроумно. Ну а по делу?» «Как ты?» — Кружняк сделал вид, что не услышал вопроса. «Да хорошо», — раздраженно повторила Юля. «Я же сказала, что все хорошо. Думаешь, скажу что-то другое?» «Ген, не тяни, а? Давай как-то гуманно». Она постучала пальцем по циферблату. «Ну да, ты же у нас деловая женщина. Зам главного, понимаю. Понимаю и горжусь. Я всегда знал, что ты не для борщей, котлет и детских соплей. Почитываю твои опусы. Браво!» «Почитываешь, значит», — задумчиво повторила она. «Ну и на этом спасибо. Лестно, что говорить. Генерал опочитывает. Ты, небось, генерал, Ген? Или как там у вас? Генерал-майор, генерал-лейтенант?» «Прости, в этом не разбираюсь», — с вызовом бросила Юля. «Небось, небось», — покивал он. «Да бог с ним, со званием. Зачем тебе в них разбираться? Главное, чтоб человек был хороший. Кажется, так?» «Кажется. Ну, с этим у тебя все отлично. В смысле, с хорошим человеком. Ведь так, Ген? Что молчишь? Острить надоело». «Юль», — помолчав, ответил он, — «а я ведь с серьезным вопросом. Даже с двумя, Юленька. С двумя очень серьезными вопросами. Ну что, готова выслушать?» «Ух ты!» — сделанным удивлением проговорила она. «Целых два. И оба серьезных. Ну давай, Геночка, не тяни, начинай. Я, Ген, хоть и начальник, а человек подневольный. Мне надо в редакцию». «Все», — согласился Кружняк, — «больше не ерничаем. Не подкалываем друг друга, не подначиваем и не острим. Не забавляемся и не злорадствуем, да?» «Договорились», — заверила его Юля. «Все, я само внимание». «Непросто», — начал он. «Правда, непросто. В общем так, Юль, дело первое». «О, даже дело?» — не удержалась она. «Ну надо же, у нас с тобой дело». Он сделал вид, что не заметил ее иронии и вытащил из кармана пиджака нестандартный бежевый конверт. «Это тебе». «Что это?» — поинтересовалась Юля. «Компромат? Я давно не занимаюсь такими вещами, Гена. На всю жизнь хватило. Мой журнал — это корзинки, ботинки и букеты. Я устала от политики. Да и времена сейчас странные. Вроде все устаканилось, а такое чувство, что нас ждет что-то паршивое. Заметь, я не задаю тебе никаких вопросов. Но предчувствия у меня, Гена, точно хреновые. Кружняк развел руками. Ты вот про времена, Юль, типа спокойные, устаканившиеся. А все может быть. Жизнь такая. Никогда не знаешь, что тебя ждет, правда? А ждать может всякое. Даже самое невозможное и труднопредставимое. Юля молчала. Ждала, нервничала, что он выкинет. Понимала, что хорошего ждать не нужно. Не тот случай. «Это не компромат, Юля», — сказал он, протягивая ей конверт. «Это... словом, открой и посмотри». Юля достала из конверта стопку фотографий. На всех был пожилой, полноватый мужчина с пышной копной кудрявых волос. Крупный нос, большие темные с поволокой глаза. Все еще яркий и сочный рот, квадратный с прорезью подбородок. «Кто это?» — небрежно спросила Юля, бросив фото на стол. «Не узнаю». «Присмотрись повнимательнее». «Ну, приглядись». «Никого не напоминает?» Юля неохотно вгляделась в фотографии. «Кто это?» «А ведь он прав. Кого-то этот мужчина напоминает. Только кого?» «Честное слово, не знаю». «Так кто это?» «Твой отец», — выдержав паузу, ответил Кружняк. «Твой родной отец, Юля. Шахиджан Андроник. По-русски Андрей, гражданин Франции». Юля смотрела на Кружняка растерянно и беспомощно. В мгновенно пересохшем горле застряли слова. «Какой отец, Гена? Что ты несешь? Какой родной отец?» «Твой?» — невозмутимо повторил Кружняк. «Твой биологический отец. Много лет назад Андроник Шахиджан эмигрировал во Францию, в Париж. Уехал к многочисленной парижской родне. Прижился, получил статус. Имеет компанию по установке сигнализации и квартиру в 16-м округе. Как тебе? Круто, да? Вдовец. Есть два сына от первого брака, две внучки, ну и подружка. Так, для души и здоровья. Это твой настоящий отец. Но приглядись, вы же как две капли воды. И почитай, там все написано. Все с самого начала, с той поры, когда у них с твоей матерью был роман. Юля скользила взглядом по листам. Личное дело. Шахиджан Андроник Вазгенович, студент 5-го курса исторического факультета, Светлова Екатерина Андреевна, студентка 4-го курса исторического факультета. Екатерина Светлова сочеталась браком с Ниточкиным Александром Евгеньевичем, доцентом кафедры всемирной истории. Шахиджан Андроник Вазгенович эмигрировал во Францию к родственникам. Женат, имеет двух сыновей. Владелец охранной компании «Ля Гард». Земля под ногами разверзлась. Теперь Юля поняла, что означает это выражение. Мир зашатался. Ей показалось, что все, что ее окружает, плывет, огибая ее, как река. Посетители кафе, снующие официанты, чашка с эспрессо, стол, на котором стоит эта чашка, лицо Кружняка, его руки, потолок, пол, стены. Юля машинально вытерла мокрый лоб. Резко подкатила тошнота, и она зажала рот рукой. «Тебе плохо?» — озабоченно спросил Кружняк. «Выйдем на воздух?» Он бережно взял ее за локоть и вывел на улицу. «Почему так тихо? Почему она не слышит звуки улицы, шаги, голоса, звуки машин? Почему все замолчали? Или она оглохла?» Она ничего не слышит. Совсем ничего. Только монотонный и нарастающий гул. Она потеряла слух? И почему так стучит в голове? Юля села на скамейку и вытащила бутылку с водой. Пара глотков теплой воды. Кажется, тошнота отходит. Надо взять себя в руки. Ни в коем случае нельзя показать ему слабость, растерянность, испуг. Нельзя давать ему повод насладиться ее состоянием. Но, кажется, он искренне встревожен, суетится, предлагает вызвать врача. Он перепуган. Да наплевать на него. Наплевать. Биологический отец? Они действительно похожи. Этот кудрявый мужик похож на нее. Вернее, это она, Юля, похожа на этого лохматого, пышнокудрого дядьку. И никаких цыган. Ошибалась баба Галя. Не было цыган, а был армянин. Вот откуда ее внешность. Темные волосы, черные глаза. Значит, папа не... Папа? Александр Евгеньевич Ниточкин не ее отец? Тихая скромница Катенька родила ее от другого? Где взять силы, чтобы это принять? «Тебе лучше?» — спросил Кружняк. «Волнуешься?» — с трудом усмехнулась она. «Прости, я посчитал, что ты должна знать». «А мне что делать? Сказать тебе большое спасибо? Пасть в ножки? Сплясать от радости?» Кажется, ее отпускало. «Ну да, такое бывает. Беременная аспирантка выходит замуж за влюбленного немолодого профессора. Вполне обычный сюжет. Такой банальный, сериальный сюжетец. Странно другое. Как их приличная семья стала участницей этой пошлой комедии. «Спасибо, Гена», — выдавила она. «Тебе, надо сказать, удалось меня удивить», — подобрала она слово. «Эффектно, что уж. Браво, аплодисменты. Фотографии, хронометраж событий, роман с моей матерью, ее брак с...» Юля запнулась. «С отцом, то есть с отчимом, верно?» Кружняк развел руками, дескать, прости. «Ну да, да», — продолжила она. «Я уже большая девочка. Все пойму и приму, ведь правда — это главное. А ты за правду, Ген. Ты же у нас правдолюб». Кружняк молчал. «Он знает обо мне. Этот, как его... Шахмиржан?» «Шахиджан», — поправил ее Кружняк и покачал головой. «Нет, не знает». «Думаю, нет. Если бы знал, искал тебя, это несложно. Армяне — народ чудолюбивый». «Ну, что там еще?» — спросила она с напором. «Что еще у тебя, Гена, в загашнике? Какие еще секретные сведения? Чьи еще тайны в твоем кармане? Кто еще попал под раздачу? Может, сестра или мачеха? Может, кто-то из них диверсант или шпион? Или мой муж? А может, мой, так сказать, отчим? Мой приемный отец? Ой, только дошло! Почему ты сказал мне только сейчас? Ты ведь знал давно, верно? Папа умер? И ты решил открыть страшную тайну. Как благородно, Геннадий! Хотя чему удивляться? Ты у нас благородный человек, правда, Ген? Ну так что дальше? Муж, Юля. Ты права. Муж. И никаких секретных бумаг, никаких фотографий. Все просто, как белый день. Твой муж, Юль. Кружняк словно размышлял, сказать или нет. И, наконец, решился. Словом, у него вторая семья. А в той семье ребенок. Мальчик Павлик, 4 лет. Мне кажется, ты должна это знать. Глупо как-то не знать, а? Кто добровольно захочет оставаться в дураках? Ты точно нет, Юля. Я тебя знаю. На этот раз земля не поплыла и не закачалась. Ребенок, мальчик 4 лет. Зовут Павлик. Что ж, вполне ожидаемо. Вполне резонно, если подумать. И очень банально. Опять-таки по-сериальному. Главное — найти силы встать и уйти. Не рухнуть, не свалиться, не разреветься, не доставить ему удовольствия, не порадовать эту сволочь. Ну что, попробуем? Юля поднялась со скамейки, одернула юбку и улыбнулась. Спасибо, Ген. Предупрежден, значит вооружен, правда? А знаешь, усмехнулась она, у тебя получилось. Что получилось, не понял Кружняк. Удивить. Удивить меня, Ген. Но не убить, понимаешь? А, ну да, месть — холодное блюдо. И еще, Гена, ты мне очень помог, правда. Теперь я знаю, что делать дальше. И, развернувшись, Юля пошла прочь. Вдруг она остановилась и обернулась. «Слушай, Гена, а тогда, перед свадьбой, с назначением моего мужа тоже ты постарался? Ты поспособствовал, чтобы он не стал главврачом?» «Что ты, Юль?» Он сделал обиженное лицо. «Как-то мелко, нет? Да и зачем мне это?» «Зачем?» — усмехнулась Юля. «Да просто так. Просто нагадить. Подлому человеку радость от сделанных гадостей. Разве нет? Вот я все думаю, как я могла? Как я могла спать с тобой, есть, пить, гулять, разговаривать, любить тебя? Как? Я ведь всегда знала, что ты, Гена, сволочь. Ну да что я спрашиваю, глупо? Эти вопросы ко мне». Дорога до метро была совсем близкой. 4 минуты спокойного хода. Но Юле она показалась бесконечной. И каждый шаг давался с трудом. Только бы не упасть, удержаться. Удержалась и не упала. Она всегда крепко стояла на ногах. Муж был дома. Юля бросила взгляд на часы. «Ого, ничего себе! В 7:30 и дома. Чудеса. Как будто специально. Как будто знал, что она начнет разговор. Ей была нужна правда. Вряд ли Кружняк соврал. Информация убийственная, но ее легко проверить». Скинув туфли и бросив на кровать пиджак, Юля посмотрела в зеркало. Бледная, глазище в пол лица, волосы разметались по плечам, буйные кудри — предмет зависти окружающих и ее вечная головная боль. И тут она вспомнила про фотографии. Вторая новость перекрыла первую. Смешно. А если вдуматься, первая новость куда важнее, чем вторая. Ее настоящий отец жив и проживает в Париже. Да уж, дела. А вот вторая новость более банальная. Подумаешь, муж завел ребенка на стороне. Делов-то. Таких историй не море, океан. Внебрачный ребенок от молодой женщины. Наверняка от молодой. Точно моложе жены. Чему удивляться? Она же не захотела рожать. Юля прошла в спальню, села на кровать. Что делать? Сказать ему сейчас? Да, прямо сейчас. Не тянуть и не мучиться. Сказать и погнать поганой метлой. По-другому не будет. По-другому она не умеет. Кстати, а почему он до сих пор не ушел? И правда интересно. Смешно говорить про любовь. Они и поженились-то без особой любви. И все-таки им было неплохо вместе. Совсем неплохо. Тихие семейные вечера, редкие, но приятные, совместный отдых, путешествие по миру. Им не надо было занимать себя пустыми разговорами. Им и молчать было прекрасно. Они всегда ладили. Ну да, старые проверенные друзья, от которых не ждешь подлости и предательства. Не ждешь. А вот оно, предательство. Но Игорь уж точно не подлец. Это не кружняк. Тот сволочь, конченая мразь и подонок. Так и не отпустил. Разрушил ее жизнь и теперь успокоится. Но как долго готовился. Не раздеваясь, она прилегла на кровать, поджала ноги, свернулась клубком. Больше всего ей хотелось исчезнуть с планеты Земля. Перед глазами плыла дорога, ровная и гладкая, как зеркало шоссе. Автобан, как называют его немцы. Юля пьет кофе, хрустит печеньем, на лобовом стекле бликует солнце и тихо поет Азнавур. Справа и слева горы, а впереди замки и городишки. Маленькие немецкие городки, похожие друг на друга и все-таки разные. Кукольные, сказочные, чистенькие, как дом у прилежной хозяйки. Розовые, бежевые, салатовые, голубые домики под черепичными крышами. Яркие палисадники с розовыми кустами, фигурки гномов и зверей, зеленые газоны, плетеные кресла. Как она любит Европу! У мужа красивый мужественный профиль. Юля смотрит на него и понимает, что он ей нравится. «Что?» — спрашивает он, заметив ее взгляд. «Ничего», — отвечает она и смеется. Ей хорошо с ним, и в эти минуты она думает, что все сделала правильно. И живут они правильно, без ссор, склок и скандалов. Они из одного теста и понимают друг друга. Юля вздрагивает и морщится, как от боли, вспоминая о кружнике. «Почему? Как?» Это и была боль, самая настоящая боль. Вторгся и все порушил. Это их метод. А ведь тогда, в машине, на автобане, ей показалось, что она счастлива. У них с Игорем не было пылких и бурных ночей, зато была тихая радость. Неужели этого мало? Можно завести интрижку, вступить в отношения, закрутить роман. Она бы и не заметила. Сама не из святых. Обычный романчик она бы точно простила, подумаешь. Но ребенок, как быть? Сказать, что знает? Сжечь мосты? Обратного хода не будет. Не сказать? Оставить все как есть? Убедить себя, что если бы хотел, давно бы ушел? Выходит, не хочет. Значит, она, его жена, дороже ему, чем та, которая ему родила. 4 года — огромный срок, чтобы принять решение, да и Игорь не мальчик. А может, там просто нет жилья, а есть ушлая иногородняя или деревенская девица, какая-нибудь медсестра, желающая одного — поймать на крючок москвича, а там гори все огнем. Тем более, что у москвича брак бездетный, да и жена не молода. Юля знает такие истории. Знает подобных девиц, уверенных в себе, наглых, настырных, всего добивающихся. Такая по трупам пройдет, разденет, уложит, прижмет пузом и вздохнуть не успеешь. Почему все-таки Игорь не ушел? Привычка? Удобно, никто не спорит. Юля не из тех, кто придирается, чего-то требует, проверяет, подозревает. Отслеживает и пытается вывести на чистую воду. В этом смысле она идеальная жена. С ней легко и удобно. К тому же она часто в командировках, занята на работе. Короче, полная свобода, гуляй не хочу. Живи как хочешь. И я буду жить как хочу. Ну и квартира в центре. в которой они год назад сделали хороший ремонт. Игорь все контролировал, следил за рабочими, делал дизайн, а потом восторгался и любовался квартирой. А там, в общежитии, пеленки и распашонки, бессонные ночи и скандалы, сплошной быт, а он не молод, привык к тишине и удобствам. А в его однокомнатной живет его сестра, и вряд ли он ее выгонит. Нет, все-таки нет. Ребенок, мальчик, сын. Какой быт, какие пеленки. Он мечтал о ребенке. Как сказал Кружняк, у него вторая семья. Значит, не просто родился ребенок. Вторая семья — это другое. Чего она хочет? Поставить точку и выгнать его? Или остаться с ним, принять его ребенка и даже участвовать в его жизни? «Ты купил мальчику подарок на Новый год? Нет? Давай купим вместе. Ты подумал о летнем отдыхе? Давай подумаем вместе». Мальчик приходит к ним в дом, у него есть своя комната, здесь его чашка и одежда, игрушки и книжки. Они берут его в путешествие, ходят с ним в гости, празднуют его дни рождения. Юля вздрогнула и открыла глаза. Нет, вряд ли. Вряд ли ей это подходит. Услышала шаги и закрыла глаза. Есть еще кое-что. Например, их интимная жизнь. Когда они спали в последний раз? Игорь зашел в комнату. Юля наблюдала за ним сквозь ресницы. Спортивное, все еще красивое тело, влажные после душа густые, с легкой сединой волосы, стройные ноги, втянутый плоский живот. Как она могла не хотеть такого мужика? Как могла оставаться равнодушной? Как могла отмахиваться? «Не сегодня, болит голова, я очень устала». «Иди ко мне», — не открывая глаз, сонно сказала она. «Иди, я соскучилась». И, обнимая знакомое и родное тело, вдыхая привычный запах его кожи, волос, решила: «Никому не отдам. Фигушки. Не отдам. Мое». Маруся видела, что Ася устает. «Возраст есть возраст». И как бы она ни крепилась, как бы ни скрывала, понятно, что ей тяжело. А это значит, что надо снимать ее с работы. Но как прожить на одну зарплату? Да, алименты от Лёши хорошие и регулярные. А сколько ребенку надо? Новая куртка на весну, новая дубленка на зиму, зимние сапоги, демисезонные ботинки, школьные и выходные туфли. Платья, кофточки, юбки и брюки. А впереди лето. И это значит, что нужно собрать деньги на море. Не на двоих, на троих. Как поехать без Аси? Турция надоела, да и не любила Маруся Турцию. Любила Испанию, побережье Коста-Браво. Это приличные деньги. А в отпуске хочется расслабиться и не считать копейки. На отпуск Маруся копила весь год. Да и вообще хотелось дать дочке лучшее. Тома не требовала, она не была избалованной, но это были вечные Марусины комплексы. Ребенок растет без отца, и в этом виноват не он, отец, а она, мать. Как говорится, разрушила все своими руками. Юлька смеялась, как всегда смеялась над младшей. «Ну да. А там в гарнизоне Томочке бы точно было лучше. Вот там была бы жизнь, правда, Мань?» Конечно, Юля права. У Тома английская спецшкола, плаванье, музыка, художественная школа. Подружки у нее из приличных семей. Своя комната, заботливая бабушка Ася, вечно такующая беспокойная мамаша, любящая тетка. «Нет», — настаивала сестра. «Ты только представь, погодка эта, серое небо, сугробы выше человеческого роста, ветра и мороз. Ну да, служебная квартира, двушка в пятиэтажке. Какое счастье! кружок макраме и хор с патриотическими песнями. Новый год в офицерском клубе. Каждая печет торт и приносит банку с грибами. Советское полусладкое, а потом запивай. Когда усталая подлодка из глубины идет домой. Так, Марусь? Я помню, у меня хорошая память. Нет, милая, ты все сделала правильно. И не без моей, заметь, помощи. Но это так, к слову. Я все сделала правильно, как мантру повторяла Маруся. Я все сделала правильно. Я все сделала правильно. Я все сделала правильно. Я все сделала правильно. От интонации ситуация не меняется. Хоть вопросительный ставь, хоть восклицательный, хоть многоточие. Жалела ли Маруся о сделанном? И да, и нет. Не поймешь. Саму себя не поймешь, не разгадаешь, самой себе не признаешься. Чужая душа потемки, а собственная. Когда иной раз стыдишься собственных мыслей, осуждаешь себя за собственные поступки, сомневаешься в правильности содеянного. К лету Маруся уставала. Работа давно стала рутиной. Но не противно, уже хорошо. Она расстраивалась, глядя на Асю. «Стареет, стареет моя Асенька. Раньше была ловкая, быстрая, легкая, как серна. Теперь отяжелела. Придет с работы, присядет на пару минут, а просидит полчаса. С трудом поднимется, примется за дела, хлопочет по привычке. Только кому это надо? Кому нужны ее пироги? Томочка от пирогов отказывается. 10 лет, а уже следит за фигурой. Какая фигура? Она еще ребенок. Но нет, не ест. Кстати, и худенькая Маруся поправилась. Все с возрастом поправляются. Это понятно. До полной женщины ей далеко, но из худышки стала женщиной упитанной. И с 44-го перешла в 48-й. И сестрица пополнела. Впрочем, она никогда не была худышкой. Но молодец, не заморачивается. Вот еще, буду жрать, что хочется. Маруся была сластеной, а Юля солистеной, любила соленые. Для нее селедка вкуснее любого пирожного. Повезло. Вопросов сестре Маруся по-прежнему не задает. Знает, что правдивого ответа не получит. Уже и не переживает. Отболела. Так значит так. Такие у них с Юлей отношения. Нормальные отношения. Вполне дружеские, но не близкие, нет. Близкими они так и не стали. Для близости нужно желание двух сторон. Ну да ладно, хватит ныть. Все у нее хорошо. В их бабьем царстве. Зять Игорь не в счет. Он как бы есть и как бы его нет. Игорь всегда поможет, но сам инициативы не проявит. Живет своей жизнью. Все живут своей жизнью. Правильно говорит Юля. Не надо никого идеализировать. В этом твоя Маня проблема. Умница Юлька. Всегда была умницей, поэтому и жизнь построила такую, к которой стремилась. Карьера главная, но семья есть. Пусть без ребенка, но есть. И это тоже семья, и ее все устраивает. Юля никогда не идет поперек себя и своих желаний, своих установок, поэтому ее жизнь удалась. А к чему стремилась Маруся? У Юльки карьера, у Маруси скучная рутинная работа. У Юльки были романы, яркие, безумные, а у Маруси стыдная история с преподавателем и неудачный брак. У Юльки путешествия и разные страны, а у Маруси скромный отель в 3 звезды на 3-й линии от моря. Зато у Маруси Томочка. Но и у Юльки Томочка, которая обожает тетку, восхищается ею, копирует и хочет быть как она. Маруся ревнует, но тщательно это скрывает. Ладно, как есть. Судьба — это характер. А какой характер у Маруси? Да никакой, его просто нет. Характера нет, а вредность имеется. Стыдно, но не отпустила дочь с родным отцом в отпуск. Наврала, что у них другие планы и куплены путевки. А тут чужая тетка, как она поладит с Томой? Правда, и уговаривал он недолго. Совсем недолго, смеялась Маруся, рассказывая сестре. Нормально, вздохнула та. Да и ему это не очень надо. Знаем мы мужиков. Хочет остаться приличным человеком, и на том спасибо. Но там давно другая семья и другие дети, которых он вырастил. А на приличный отдых денег не было. Помогла Юлька, подкинула, как сказала, на бедность. Слух резанула, но Маруся проглотила, не прокомментировала. Зато дочка поедет на море. В июле вдвоем улетели в Испанию. Маруся стояла на берегу и караулила Тому. Как грустно, что не поехала Ася. Но июль в Испании не для пожилой женщины. И лето в этом году, ого-го, жара стоит под 40. Томочка плескалась и, кажется, была счастлива. Маруся легла на шезлонг и продолжила наблюдать за ней. Тому из воды не вытащишь. А это означает, что лечь, закрыть глаза и расслабиться не получится. «Наблюдательный пост!» — раздался приятный голос. «Дочка?» — Маруся подняла глаза. Чуть поодаль стоял симпатичный мужчина в клетчатой бейсболке. «У меня тоже дочка», — доверительно сообщил он. «Кажется, они приятельствуют с вашей. У вас же Тамара?» «Тамара». «А моя Анька», — улыбнулся мужчина. «Вы из Москвы?» — Маруся кивнула. «Как китайский болванчик», — с досадой подумала она. «Или как полная дура». «А мы из Петербурга. Кстати, я Дмитрий». Смущенная Маруся тут же села. «Мария Александровна», — кашлянув, сказала она. Дмитрий рассмеялся. «Ого!» «Нет, я не дура. Настоящая идиотка», — мелькнула у Маруси. Он смеется и правильно делает. В тот же вечер, оставив девиц в отеле, Маруся и Дмитрий отправились ужинать. Странное дело, но беседа текла непринужденно и легко, словно они были давними знакомыми. И все складывалось в этот прекрасный вечер. Вино и ужин были вкусными. Исчезла привычная изнуряющая духота, дул легкий, приносящий запах моря и водорослей ветерок. Маруся прекрасно выглядела, а Дмитрий оказался остроумным, корректным и по-хорошему услужливым. Тем же вечером Маруся узнала, что он давно разведен, что расставались они с женой мучительно, но со временем все успокоились, отношения выровнялись и стали дружескими. Он старается проводить с дочкой побольше времени. Все зимние и летние каникулы. Зимой — это горные лыжи, а летом, конечно, море. «А вы замужем, Маша?» Он называл ее Машей. Марусе это было непривычно. Никто никогда не называл ее Машей. Но она постеснялась сказать ему об этом. Да и Маруся — имя домашнее, и она быстро привыкла. Ей даже понравилось. «Нет», — коротко бросила она, — «я давно в разводе». «Да и что рассказывать, что бывший муж видел дочку 7 лет назад? Что ни о каких регулярных отпусках и речи не было? Что Тома почти не знает отца и не хочет о нем говорить? И что Маруся так и не решилась сказать ей всю правду о том, кто виноват в их разводе?» Через 3 дня Дмитрий и Аня, новая Томочкина подружка, улетали. В последний вечер гуляли вчетвером. Ели мороженое, заходили в магазинчики и лавочки, где девчонки клянчили всякую чепуху, вроде бусиков, браслетиков, плетеных феничек и кулончиков. Было неловко. Маруся злилась и одергивала дочь, но Дмитрий останавливал ее и покупал все подряд. Обнявшись, девчонки ревели и клялись друг другу в вечной дружбе и планировали скорую встречу. На прощание, как водится, обменялись телефонами. Ночью, прокручивая случившееся, Маруся не спала. Ерунда, убеждала она себя. Даже не думай, обычное курортное знакомство. Он в Петербурге, ты в Москве. Наверняка у него есть женщина, по-другому и быть не может. 48-летний, симпатичный, подтянутый мужчина, нежадный, остроумный, заботливый и внимательный. А девчонки пусть дружат, общаются, переписываются. В какой-то момент и это закончится, сойдет на нет. Но неплохо, что в Петербурге теперь есть знакомые, милые и симпатичные. А это значит, что мы с Томой можем приехать. Да ничего это не значит. Ничего, не придумывай. Подумаешь, познакомились и хорошо провели время. Все, Маруся, забудь. Ишь, размечталась. Да у него таких мечтательниц вагон. И с завтрашнего дня ты не Маша, а Маруся. Все, спи. Маруся со вздохом перевернулась на другой бок, подумав, что без новых знакомых теперь будет грустно и одиноко. Но что поделаешь, у всех свои планы. На завтрак еле успели. Невыспавшаяся Маруся вяло жевала остывший сырник. «Анька!» — сорвавшись с места, закричала Томочка. «Анька, я тут!» Маруся вздрогнула и обернулась. И, кажется, с ней обернулись все в ресторане. Еще бы! Тома издала настоящий победный клич воинственного индейца. Какая Анька? Анька давно в самолете вместе со своим симпатичным папашей. Тома с кем-то обнималась. Надо завести очки. С досадой мелькнула у Маруси. Ничего не вижу. Она привстала, но тут же села обратно. Тома действительно обнимала Аню, дочку Дмитрия. А рядом, всматриваясь в зал, стоял собственной персоной питерский новый знакомый. Наконец он увидел Марусю и помахал ей. Первая мысль — самолет отменили. Вторая... Нет, второй не было, потому что возникнуть она не успела. Что-то случилось? Встревоженно спросила Маруся подошедшего Дмитрия. «Знаешь, Маш, я ночью не спал и подумал». Он посмотрел ей в глаза. «Зачем расставаться, когда хорошо? Я сам себе хозяин. Отпуск у меня ненормированный. У Аньки каникулы. Ну и остались. Правильно я поступил, как думаешь?» Он сжал ее руку.